каша сыроедов, кунжут и финик. 1 стакан неочищенных кунжутных семян. 1 стакан воды. 3-4 измельченных финика. Максимально измельчить кунжутное семя, добавить к нему финики и воду и поместить получившуюся смесь в миксер. Взбивать в течение 1 минуты. Для приготовления кунжутно-финикового напитка берутся те же ингредиенты плюс 1,5 стакана воды.